Глава 32. Повествующая о том, как дух, страж времени на горе Пиндиншань, предупредил об опасности, и как у пещеры Лотоса дурень попал в беду. Итак, Суню-кун вернулся к танскому монаху, и с этого момента и учитель, и ученики были охвачены единым стремлением идти на запад. Прошло много времени с тех пор, как они спасли принцессу страны Бао Сянго, и правитель со своей свитой проводил их с почетом из города. Немало трудностей пришлось перенести им. Они терпели голод и жажду, останавливались только на ночь, а с рассветом снова пускались в путь. Наконец наступила весна. Закачал, как шелковинки, ветер ветви тонких ив. Этот край неизъяснимо живописен и красив. Здесь тепло цветы раскрыло, чтоб повеял аромат, и во двор к цветенью яблонь снова ласточки летят. Это время заставляет снова птиц счастливых петь, хорошо на мир цветущий с любованием глядеть. Всюду светлые дороги в красном мире пролегли, блещут пышные одежды, льется музыка вдали, дуют в дудочки травинок. Ночь не кажется длинна, проходящая в беседе за кувшинами вина. И вот однажды, когда Трипитак и его ученики наслаждались окружающей природой, путь им снова преградила гора. «Ученики мои, — молвил Трипитака, — будьте осторожны. Боюсь, что на этой горе живут оборотни, как бы они ни причинили нам вреда». «Учитель, — отвечал Суню-кун, — монах не должен рассуждать, как мирянин. Помните, что говорил о сутре Праджна-парамита почтенный монах Учао? В сердце не должно быть забот. А когда в сердце нет забот, то нет и страха, и мечты уносятся далеко. Нужно только очистить свое сердце от скверны и омыть пыль с ушей своих. Тот, кто не испытал самых горчайших страданий, тот не может стать выше других. У вас нет каких-либо причин для беспокойства. Когда я с вами, пусть хоть само небо обрушится на землю, вы будете в полной безопасности. Так стоит ли бояться каких-то оборотней?» Остановив коня и обернувшись к Суню-куну, Трипитака сказал: «В тот год, получивший указ, я пошел на закат. Чанянь я покинул, чтоб Будде с мольбой поклониться. Там статуи золотом в пагодах шели горят, седой волосок меж бровями у Будд серебрится. Я много прошел, не имевших названия рек, как волны вставали хребтов непрерывных громады, я горы прошел, где еще не ступал человек, когда ж перестанут в пути мне встречаться преграды?» Выслушав это, Суню-кун расхохотался. «Ведь добиться свободы не так уж трудно, — сказал он. — Если вы успешно выполните возложенную на вас миссию, то перед вами откроются все пути. Вы сделаете все, что вам предначертано судьбой, и разве тогда вы не будете полностью свободны?» Трипитаке очень понравились слова Суню-куна, и, забыв все свои сомнения, он подстегнул коня и поспешил вперед. Въехав в горы, наши путники увидели, что места здесь необычайно суровые, изобилующие кручами. Острые пики, грозные скалы, в темных ущельях всюду обвалы, в горных потоках игры дракона, хвост виден тигра в чаще зеленой. Вверх к небесам обращаются взоры, небо пронзили острые горы. Обернешься — в нижней долине воздух, как небо, светлый и синий. Горы восходят лестницы тесны, падают горы круче отвесны. Смотришь, и в сердце вдруг удивление, пиков, утесов, нагромождение. Знахарь-искатель разных растений все устрашился этих ступеней, и дровосек пред отвесным обрывом вдруг отступает, став боязливым. В дальнем ущелье, на перевале, дикую лошадь люди встречали. Мчатся архары, яки лавиной с пастбищ нагорных сходят в долины. Волчья свирепо мечется стая, чарам подвластна, а непростая. Тропы покрыты дикой травою, конь пропадает в ней с головою. Как без дороги не заблудиться, Будде не сможем мы поклониться. И вот, когда продвигаться вперед стало почти невозможно, и Трипитака в нерешительности придержал коня, они вдруг увидели на зеленом склоне дровосека. И вы только взгляните, как этот дровосек был одет. Из синего войлока шляпа имела затейливый вид, и черный халат его тоже казалось особенно шит, и шляпа хранила от солнца, от стужи халат защищал, наточенный остро топорик старик, улыбаясь, держал. С нарубленным хворостом шел он, вязанку неся за плечом, и в стужу, и в знойную пору старик не грустил ни о чем. Был занят всегда размышлением, и праздных он чувств не имел, и звездных богов беспокоил такой необычный удел. Доволен своею судьбою он был, и в преклонных годах какой же позор или слава его задержали в горах. Рубя дрова в густом лесу на склоне, он увидал почтенного монаха, который путь с востока направлял. Тогда он тотчас прекратил работу, из лесу вышел быстрыми шагами и поднялся на горный перевал. «Почтенный монах!» — крикнул он Трипитаке. «Остановитесь на минутку, я хочу вам кое-что сказать. В этих горах водятся свирепые чудовища, которые пожирают путников». Услышав это, Трипитака задрожал от страха и едва не свалился с коня. «Вы слышали?» — обернулся он к ученикам. «Что?» — сказал дровосек. «Кто из вас согласен пойти к нему и подробно расспросить обо всем?» «Не тревожьтесь, учитель», — сказал Суню-кун. «Я пойду и в один момент все разузнаю». И он, широко шагая, стал подниматься в гору. Подойдя к дровосеку, он приветствовал его как старшего брата и стал расспрашивать. Ответив на приветствие, дровосек поинтересовался. «Почтенный монах, что привело вас в эти горы?» «Не стану вас обманывать», — отвечал Суню-кун. «Мы идем из Китая в Индию за священными книгами. Видите, на коне сидит человек. Это наш учитель. Он не очень-то храбрый, и как только услыхал о том, что в этих горах водятся чудовища и оборотни, сразу же послал меня подробно расспросить вас об этом. Скажите, пожалуйста, какие здесь водятся демоны и оборотни, и когда они стали таковыми? Только говорите прямо, сильны ли они, или же все это птенцы желторотые? Тогда я могу послать горных духов и духов земли, чтобы они вернули их на прежнее место». Выслушав его, дровосек поглядел на небо и громко расхохотался. «Да ты, оказывается, сумасшедший!» — сказал он. «Отчего же я сумасшедший?» — удивился Суню-кун. «Я ведь правду говорю». «Какая ж это правда?» — продолжал дровосек. «И как можешь ты говорить, что выгонишь духов?» «Что-то ты чересчур усердно расписываешь их могущество и своей глупой болтовней стараешься задержать нас, не иначе, как ты им сродни. А если не сродни, так сосед или добрый приятель». «Ну, ты, кажется, и впрямь спятил», — смеясь сказал дровосек. «Почему ты такой невежда? Я, можно сказать, из самых хороших побуждений решил предупредить вас, чтобы вы в пути были осторожнее, а ты ни с того ни с сего напустился на меня. Тут дело даже не в том, знаю я или не знаю, где водятся эти духи и оборотни. Просто интересно, каким образом ты хочешь изгнать их отсюда?» «Если это небесные духи, я отошлю их к нефритовому императору. Если земные, пусть отправляются в преисподнюю. Западные духи вернутся к Будде, а восточные возвратятся к Лао-дзюню. Северные будут отосланы к Сюаню, а южных я прогоню к Шэньнуну. Если здесь обитают духи из породы драконов, я отошлю их к владыке ада Яньвану, ведь каждый из них имеет свое место, а у меня повсюду есть знакомые, которые выдадут им соответствующие бумаги, и они вмиг вылетят отсюда. — Нет, ты действительно сошел с ума, — расхохотался дровосек. — Даже тот, кто обладает способностью придвигаться на облаках, знает колдовство, умеет изгонять нечистую силу и усмирять чертей, и то не осмелится связываться с этим злобным чудовищем. — Откуда ты знаешь, что он злобный? — спросил Суньюкун. — В 600 ли от этой горы, — сказал дровосек, — есть гора Пиндиньшань, а на этой горе пещера, известная под названием Цветы Лотоса. Так вот, в этой пещере живут два повелителя демонов. Они рисуют каббалистические знаки, при помощи которых вылавливают проходящих монахов. Главная же их цель — изловить и сожрать танского монаха. Так знай, если вы пришли не из Танской империи, то все обойдется благополучно. Если же вы имеете хоть какое-нибудь отношение к Танам, то даже не думайте продолжать свой путь». — А мы как раз идем из Танской империи, — сказал Суньюкун. — Ну, тогда вас наверняка съедят, — произнес дровосек. — В таком случае нам повезло, — воскликнул Суньюкун. — Интересно только, как они будут нас есть? — спросил Суньюкун. — А как бы ты хотел? — спросил дровосек. — Если они начнут с головы, это будет одно удовольствие, — сказал Суньюкун. А вот если и с ног, худо нам придется. — Не все ли равно, — удивился дровосек, — с ног они начнут или с головы? — О, да у тебя, я вижу, мало опыта, — отвечал Суньюкун. — Как только они откусят голову, я буду мертв. И после этого, что бы со мной ни делали, пусть жарят, варят, я не буду чувствовать. Но если они начнут с ног и будут грызть меня по кускам, вначале съедят ногу, потом дойдут до половины туловища. Это причинит мне ужасные страдания. Вот почему я и говорю, что это плохо. — Да что ты, монах, — сказал дровосек, — разве у них есть столько времени? Как только они схватят вас, то сразу же сунут в котел, сварят и целиком сожрут. — Ну, это еще лучше, — засмеялся Суньюкун. — Тут даже боли никакой не почувствуешь. Правда, душновато будет немного. «Ты вот что, брось шутить», — сказал дровосек. «Повелитель духов всегда носит при себе 5 драгоценностей и обладает огромной волшебной силой. Да если бы опорой танского монаха был нефритовый столб, на котором держится небо, и золотые балки, подпирающие моря, то все равно человек, который решился сопровождать и охранять танского монаха, обречен на сумасшествие. — А сколько раз у него помутится рассудок? — спросил Суньюкун. — Да раза 3-4, — отвечал дровосек. — Ну, это пустяки. — Об этом и говорить не стоит, — сказал Суньюкун. — У нас в год обычно раз 800 мутится сознание, а 3-4 раза мы даже не заметим. Зато получим возможность следовать дальше. — О, чудесный великий мудрец! Он не проявил ни малейшего страха. Все его мысли были сосредоточены на том, чтобы надлежащим образом охранять танского монаха. Он оставил дровосека и быстро пошел назад. «Особенно опасаться нечего, учитель», — сказал он Трипитаке. «Да, здесь действительно живет какой-то оборотень. Но поскольку народ в этих местах не отличается храбростью, то у них только и разговоров, что об этом оборотне. Ну, а со мной вам бояться нечего». Поехали дальше. Слова Суньюкуна успокоили Трипитаку, и он без всяких опасений последовал за ним. Вдруг дровосек исчез. «Куда же скрылся дровосек, который предупреждал нас об опасности?» — спросил Трипитака. «Вот не везет, к не везет», — сказал Джубадзе. «Среди бела дня повстречали привидения. Да он, наверное, ушел в лес за дровами». — сказал Сунь-Кун. — Обождите, я посмотрю. И, широко раскрыв свои огненные глаза, великий мудрец осмотрел все горы, однако дровосека нигде не было видно. Тут он взглянул вверх и увидел на облаке духа стража времени. Сунь-Кун тотчас же бросился за ним на облако и, крепко выругавшись, крикнул. — Почему ты не явился прямо ко мне? Зачем тебе понадобилось проделывать всякие штуки? Перепуганный дух, страж времени, поспешил отдать Сунь-Куну соответствующие почести и сказал, — Великий мудрец, я несколько запоздал, вы уж простите меня. А что касается волшебной силы здешнего духа, то она действительно велика. Он владеет искусством различных превращений, и вы можете полагаться только на свою хитрость, изворотливость и ум. Вам следует со всем усердием охранять танского монаха. Если вы допустите хоть малейшую небрежность, вам нечего и думать о том, чтобы продолжать свой путь. Сунь-Кун крепко запомнил все, что ему было сказано, и приказал стражу времени возвращаться обратно. Спустившись на облаке вниз, Сунь-Кун увидел, что учитель Чжу, Баадзе и Шасеном продвигаются вперед. «Если я расскажу учителю обо всем, что мне сообщил страж времени, — подумал Сунь-Кун, — он придет в отчаяние. Станет плакать, и делу ничем не поможет. Пословица говорит, когда неожиданно попадешь в омут, то поздно раздумывать, глубокий он или мелкий. Если учитель захватит волшебник, у меня прибавятся лишние хлопоты. Попробую-ка я поговорить с Чжу Бадзе. Может быть, он первым вступит в бой с духом. И если ему удастся добиться победы, пусть эта заслуга принадлежит ему. Если же у него не хватит сил, и дух одолеет его, я успею прийти на помощь, и тогда проявлю все свои способности. Однако он тут же подумал, ох, боюсь только, что Чжу Бадзе не захочет первым вступить в бой и будет всячески выкручиваться, а учитель по обыкновению начнет поддерживать его, даже если он и не прав. Ну да ладно, попробую все же заставить его. О, чудесный мудрец! Он решил схитрить и начал так усиленно тереть глаза, что у него даже слезы показались. Увидев слезы на глазах у Сунь-Куна, Чжу Бадзе сказал Шасен, — Послушай, бросай коромысла и доставай вещи, мы с тобой разделим их. — О каком деле же ты говоришь, брат? — удивился Шасен. — Разделим вещи и разойдемся по домам, — пояснил Чжу Бадзе. — Ты вернешься на реку Люшахэ и снова станешь оборотнем. Я же возвращусь в селение Гао-Лао-Джуан и буду, как прежде, жить в семье зятем. Коня мы продадим, а на вырученные деньги купим гроб и преподнесем его в знак почтения нашему учителю. В общем, нужно расходиться и оставить мысль о поездке в Индию. «Что этот дурень болтает?» — насторожился Трипитака, услышав слова Чжу Бадзе. «Ведь мы спокойно идем вперед». «Я вовсе не болтаю», — возразил Чжу Бадзе. «Разве вы не видите, что творится с Сунь-Куном? Он плачет. А уж если великий мудрец, которому открыты все ходы и выходы и на небе, и под землей, которого ни топор, ни огонь, ни кипящее масло не берут, загрустил, значит, это город ничего хорошего не сулят. И там действительно живет злой волшебник. Как же можно туда идти таким слабым людям, как мы?» «Но ты пока не болтай», — строго сказал Трипитака. «Сейчас я спрошу его. Сунь-Кун, когда ты что-то узнал, ты должен нам про это сказать. Почему ты нам сейчас не скажешь ничего, а горюешь? То, что ты стараешься скрыть свои слезы, очень тревожит меня». «Учитель», — отвечал Сунь-Кун, — «человек, который предупредил нас сейчас об опасности, никто иной, как страж времени. Он говорит, что здешний волшебник необычайно свиреп, а эти горы опасны и непроходимы. Лучше нам вернуться». Эти слова привели Трипитаку в неописуемый ужас. Схватив Сунь-Куна за рукав, он сказал, «Ученик мой, Мы уже прошли половину пути. Как же можно говорить о том, чтобы возвращаться обратно? Ну, я, конечно, сделаю все, что в моих силах, чтобы продолжить путь, — сказал Суню-кун. Боюсь лишь одного, что духов здесь много, и у меня одного не хватит сил справиться с ними. Правильно говорят, будь ты сделан хоть из железа, но когда тебя поместят в горн, из тебя получится всего лишь несколько гвоздей. Ты совершенно прав, — подтвердил Трипитака. Одному, конечно, трудно. Даже в книге о военном искусстве говорится, один в поле не воин. Однако с нами идут еще Джубадзе и Шасен, они ведь тоже мои ученики, и ты можешь распоряжаться ими по своему усмотрению. Надеюсь, что все вместе вы благополучно проведете меня через эти горы, а разве это не даст вам возможность вернуться к своему первоначальному чистому состоянию? Суню-кун, который хитростью выудил у Трипитаки согласие, вытер слезы и сказал: «Если вы хотите пройти через эти горы, надо, чтобы Джубадзе выполнил два условия. Тогда еще можно будет надеяться, что мы пройдем, иначе и думать об этом нечего». «Ну, если ты, брат, не пойдешь, — сказал Джубадзе, — тогда нам надо расходиться, и нечего меня зря впутывать в это дело». «Ученик мой, — молвил Трипитака, — я думаю, что вначале следовало бы спросить твоего старшего брата, чего именно он требует от тебя». Тогда Джубадзе обратился к Суню-куну. «Дорогой брат, скажи, что я должен делать?» «Первое, что ты должен делать, — отвечал ему Суню-кун, — это оберегать учителя. Второе — разведать дорогу». «Оберегать учителя, — сказал Джубадзе, — значит, находиться при нем неотлучно. Но чтобы разведать дорогу, мне надо идти. Ты предлагаешь что-то совершенно невозможное. Ты хочешь, чтобы я шел и в то же время сидел возле учителя. Как же я могу это сделать?» «Да я вовсе не хочу, чтобы ты выполнил и первое, и второе условие», — сказал на это Суню-кун. «Хорошо, если ты выполнишь хоть одно». «Ну, что ж, в таком случае можно поговорить», — отвечал Джубадзе. «Но ты прежде объясни мне, что входит в мои обязанности. Может быть, одно из этих условий я и соглашусь выполнить». «Когда учитель будет отправлять свои естественные надобности, — начал Суню-кун, — ты должен прислуживать ему. Когда учитель станет собираться в путь, твой долг — помочь ему сесть на коня. Если учитель захочет есть, собери подаяние и накорми его. Смотри, если только учитель хоть немного проголодается, побледнеет или похудеет, тебя будут бить». «Ну, это очень трудно, очень трудно», — встревожился Джубадзе. «Прислуживать учителю, помочь ему сесть на коня — это, пожалуй, можно. Я могу находиться при нем неотлучно и даже носить его на спине. Но вот с подаяниями дело обстоит хуже. Ведь здешний народ не знает, что я монах, и идут за священными книгами. Меня могут принять за приблудшую свинью. Целая толпа нападет на меня с вилами и рогатинами, а потом меня зарежут и засолят впрок к Новому году. В этом для меня нет ничего приятного». «Ну, тогда иди разведай дорогу», — сказал Суню-кун. «Что я для этого должен делать?» — спросил Джубадзе. «Надо отправиться в горы, — сказал Суню-кун, — узнать, сколько там живет духов, есть ли пещеры. Зная это, мы сможем свободно пройти». «Но это пустяки. Тогда я отправлюсь на разведку». Одернув на себе одежду и вооружившись граблями, Джубадзе храбро двинулся в горы. Глядя на него, Суню-кун не мог удержаться от смеха. «Мерзкая ты обезьяна! — стал укорять его Трипитак. — Почему у вас нет ни привязанности, ни жалости друг к другу? Только и знаете, что творить зло. Ты хитрый, как сайга. Уговорил Джубадзе пойти на разведку, а сам теперь насмехаешься над ним». — Я вовсе не над ним смеюсь, — стал оправдываться Суню-кун, — а смеюсь потому, что Джубадзе не будет разведывать дороги и не отважится встретиться с волшебником. он просто-напросто укроется где-нибудь и с полдороги вернется, а нам постарается наплести что-нибудь. — Ты думаешь, что так хорошо знаешь его? — сказал Трипитака. — Я уверен, что именно так он и поступит, — заявил Суню-кун. — Если же вы сомневаетесь в этом, разрешите мне пойти за ним и посмотреть, что он будет делать. Я могу помочь ему бороться с духом и, кроме того, проверю, насколько искренне он служит Будде. — Ну, что ж, отлично, — согласился Трипитака. — Только смотри, не подшучивай над ним. Суню-кун обещал не делать этого и помчался вслед за Джубадзе. На склоне холма он сделал магическое движение и тут же превратился в цикаду. Это было поистине удивительное превращение, однако взгляните сами. Она паря по воздуху плыла, прекрасный стан был тоньше, чем игла. Перебираясь через тростники или ползая по травке, у реки искала тень, что может дать цветок. Все стрекотал веселый голосок. Ее полет был, как полет комет, из глаз ее всегда струился свет. Среди насекомых меньше всех она, но хитростью и ловкостью сильна. В свободный час она стремится в лес, чтоб самый след в густой траве исчез, и даже сотни тысяч зорких глаз найти бы не смогли ее сейчас. Жужжанием Суню-кун полетел вперед, очень скоро нагнал Джубадзе и примостился у него за ухом. Пройдя примерно ли воси, Джубадзе, ничего не подозревая, отбросил свои грабли и, обернувшись в сторону танского монаха, начал, ожесточенно жестикулируя, ругать его. — Тряпка ты, а не монах! — кричал он. — Этот негодник, конюх! Да и никчемный Шассен тоже. Все они там идут и горе не знают, а меня, видите ли, послали разведать дорогу. Ведь мы идем все за священными книгами в надежде на возвращение к своей первоначальной чистой природе, а вот дорогу разведывать посылают меня одного. Ха-ха-ха! — расхохотался он. — Узнали, что тут живет волшебник. Так надо бы пробраться тайком. Сейчас еще ничего не произошло, а они решили послать меня на поиски. Что за несчастная у меня судьба? Ну, ладно. Где бы это мне пристроиться поспать? Сосну немного и вернусь. Уж как-нибудь выкручусь. Скажу, что осмотрел горы и делу конец. Довольный пришедшей ему в голову мыслью, дурень подхватил грабли и пошел дальше. Вскоре он увидел ложбину, походившую на залив и покрытую красной травой. Он сразу же бросился туда и, положив под себя грабли, повалился на землю. — Недурно я устроился, — сказал он, потягиваясь. — Даже сам Бимавэнь вряд ли чувствует себя так хорошо, как я. Суню-кун слышал все от слова до слова и, не в силах сдержать своего возмущения, взлетел вверх и решил сыграть с Джубадзе штуку. Он встряхнулся всем телом и сразу же превратился в дятла. Клюв заостренный, железный, крылья сизые легки и пронзают, словно гвозди, уцепившись коготки. Если голод подкрадется, не помеха, тишина, ведь гнилая древесина, словно лакомство, вкусна. Он стволов звенящих, крепких не любил и избегал, куцый хвост и глаз лукавый эту птицу отмечал. Треск по лесу раздавался, отзывался каждый сук, был для слуха неприятен этот дробный перестук. Дятел был невелик и немал, у него был клюв крепкий, как красная медь, и черные, как железо, лапы. Взмахнув крыльями, дятел слетел с дерева прямо на дурня, но тут уже спал. Тогда Суню-кун опустился и клюнул его в губу. Дурень сразу же вскочил и, не понимая, что случилось, заорал. — Духи, духи, они укололи меня пикой! Ох, как больно! Он потрогал рукой губу и почувствовал, что идет кровь. — Вот несчастье, — сказал он, — ничего радостного у меня не произошло, а рот почему-то красный. Красный цвет — цвет радости. Он посмотрел на свою выпученную кровью руку, и, бормоча что-то себе под нос, начал озираться по сторонам, но нигде ничего подозрительного не заметил. «Кто же мог кольнуть меня пикой?» — удивился он. Вдруг он посмотрел вверх и увидел дятла. «Будь ты проклят!» — зло выругался Джубадзе. «Там Бимавэнь не дает мне покою, то ты пристаешь. А, теперь я понял, в чем дело. Дятел принял мою морду за ветку высохшего дерева, рассчитывая под корой найти жучков и полакомиться. Вот он и клюнул меня. Попробуй-ка я спрятать лицо». Тут дурень снова повалился на землю и заснул. Тогда Сунь-Юкун снова слетел вниз и клюнул Джубадзе в ухо. «Вот проклятый!» — завопил Джубадзе, испуганно вскочив на ноги. «Никак не хочет оставить меня в покое. Наверное, тут где-нибудь его гнездо. И дятел боится, что я разорю его. Вот он пристает ко мне. Ну ладно, не буду спать здесь». Сказав это, он взял свои грабли, спустился с холма и, выйдя на тропинку, пошел дальше. Глядя на него, Сунь-Юкун так покатывался со смеху. «Вот дубина, — думал он, — глазищи здоровые, а своего человека узнать не может». Наш чудесный мудрец встряхнулся, превратился в цикаду и снова устроился за ухом у Джубадзе, а тот, углубившись в горы и пройдя еще 5 ли, увидел перед собой ущелье, в котором стояли 3 гранитных квадратных глыбы, каждая величиной со стол. Опустив грабли, Джубадзе встал перед ними и громко приветствовал. — Ну и дурень! — рассмеялся про себя Сунь-Юкун. — Зачем он приветствует камни? Ведь они и говорить-то не умеют, и на приветствие не ответят. Джубадзе, кажется, совсем одурел. А у дурни была своя мысль. Он решил прорепетировать, как будет вести себя по возвращении, и вообразил, что перед ним Трипитака, Шасен и Сунь-Юкун. «Когда я вернусь и встречу с учителем, — сказал он, обращаясь к камням, — и меня спросят, живет ли в этих краях волшебник, я скажу, что живет. Тогда они захотят узнать, что это за горы. Сказать, что эти горы вылеплены из глины, сделаны из земли, отлиты из золова, выплавлены из меди, выпечены из муки, склеены из бумаги, нарисованы кистью нельзя, так как они будут считать меня еще большим дурнем. Скажу лучше, что горы эти каменные. Если спросят про пещеру, скажу, что она тоже каменная, а ворота обиты железом. Когда же меня спросят, где эта пещера, скажу, что надо пройти 3 перевала. Таким образом они поверят, что я тщательно все осмотрел. Если же они начнут интересоваться всякими мелочами, ну, спросят, например, сколько в ворота вбито гвоздей, я отвечу, что очень спешил и всего не запомнил. Вот все, что я им скажу. Ну, а теперь можно идти. Здорово, что я проведу этого Бимавэня. Радуясь тому, как ловко он все это придумал, дурень, волоча за собою грабли, пустился в обратный путь. Ему, конечно, и в голову не приходило, что сидевший у него за ухом Сунь-Юкун все слышал. И как только Джубадзе повернул обратно, он расправил крылья и полетел. Прибыл он раньше Джубадзе и, приняв свой прежний вид, поклоном приветствовал Трипитаку. «Ты уже вернулся, — сказал, увидев его Трипитака. — А где же Джубадзе?» «Он все придумывает, как бы провести вас, — отвечал, смеясь, Сунь-Юкун. — Сейчас он тоже вернется». «Его уши прикрывают ему глаза, — сказал Трипитака. — Человек он недалекий. Где уж ему обманывать других? А вот ты, наверное, придумал какую-нибудь дьявольскую штучку, чтобы снова подвести его». «Вот вы всегда так, учитель, — сказал Сунь-Юкун, — только и знаете, что покрывать его дурные наклонности. А ведь он заранее придумал, что скажет вам». И Сунь-Юкун рассказал все, как было. Не успел Сунь-Юкун договорить, как появился Джубадзе, опасаясь, как бы не забыть, что сказать, дурень шел, опустив голову, все время повторяя придуманный заранее рассказ. «Эй, ты, дурень, что ты там бормочешь?» — крикнул Суню-кун. Тут Джубадзе поднял уши и, взглянув на своих спутников, сказал: «Ну, кажется, я благополучно вернулся домой». С этими словами он опустился перед Трипитакой на колени. «Тебе, наверное, пришлось перенести немало трудностей, ученик мой», — молвил Трипитака, помогая ему подняться. «Вы не ошиблись, учитель», — отвечал Джубадзе. «Тяжело приходится путникам, которые ходят по горам». «Ну, а духи там есть?» — спросил Трипитака. «Есть», — отвечал Джубадзе. «Там их целая куча». «Как же они тебя отпустили?» — удивился Трипитака. «Они даже называли меня своим предком, почтенным тестем», — сказал Джубадзе. «Угощали супом из рисовой муки и постной пищей. А когда я поел, сказали, что проводят нас через горы со знаменами и с барабанным боем». «Не иначе, как ты видел все это во сне», — перебил его Суню-кун. Услышав это, Джубадзе так перепугался, что стал даже казаться меньше ростом. «Отец мой!» — воскликнул он. «Да откуда он знает, что я спал?» Тут Суню-кун подошел к Джубадзе и сказал: «Ну-ка, иди сюда и отвечай на мои вопросы». Дурень еще больше перепугался и весь дрожа пролепетал: «Пожалуйста, спрашивай, но зачем хватать меня?» «Какие там горы?» — спросил Суню-кун. «Каменные», — отвечал Джубадзе. «Так, а пещера какая?» — продолжал Суню-кун. «Тоже каменная». «А ворота?» — не унимался Суню-кун. «Ворот обиты железом», — последовал ответ. «А далеко это отсюда?» «Да три перевала надо пройти». «Ну, ладно, хватит. Остальное я хорошо помню. Боюсь, что учитель тебе не поверит. Лучше я скажу это вместо тебя». «Эй, ты, рожа!» — закричал Джубадзе. «Ведь ты никуда не ходил. Что ж ты знаешь и как можешь за меня говорить?» «А сколько гвоздей в воротах?» — продолжал Суню-кун. «Скажу им, что я очень торопился и всего запомнить не мог. Ну что, правильно я говорю?» Эти слова повергли дурня в полное смятение, и он повалился на землю. «Ты даже приветствовал камни, разговаривал с ними. Воображаешь, что это мы?» «Может быть, я неправду говорю?» — продолжал Суню-кун. «А еще ты сказал: составлю-ка я план, как надуть их всех, а главное, этого Бимавеня». Дурень ничего не мог сказать и продолжал отбивать земные поклоны. «Дорогой брат, — говорил он, — неужели ты следовал за мной все время, пока я ходил разведывать дорогу?» «Я вот тебя, дубина стаиросовая! — закричал Суню-кун. — Здесь такое опасное место! Тебя послали в горы на разведку, а ты решил отсыпаться. Если б тебя не разбудил там дятел, ты все еще продолжал бы спать. А после того, как он клюнул тебя, ты начал придумывать, как бы получше соврать. Ты совершил тяжкое преступление. Протягивай сейчас же свои поганые лапы, я всыплю тебе 5 ударов, чтобы ты крепко запомнил все». «Твой смертоносный посох слишком тяжел, — сказал Джубадзе. — Стоит только притронуться им, и лопнет кожа. А уж если потянуть им, то жилы разорвутся. Если ты 5 раз ударишь меня своим посохом, от меня одно воспоминание останется». «Если боишься наказания, зачем врал? — сказал Суню-кун. — Дорогой брат, — взмолился Джубадзе, — никогда больше этого не будет». «Ну, ладно, — смягчился Суню-кун. — Но 3 удара тебе все же полагаются. Отец родной, — продолжал молить Джубадзе, — да я ведь и половины удара не вынесу». Окончательно растерявшись, он схватил за одежду Трипитаку. «Учитель, — умолял он, — замолвите за меня словечко. Когда Суню-кун сказал мне, что ты собираешься обмануть нас, я ему не поверил. Но теперь вижу, что он был прав. А раз так, то ты заслужил наказание. Беда лишь в том, что людей у нас останется мало. Вот что, Суню-кун, ты пока повремени. А вот когда перевалим через горы, накажешь его по заслугам». «Ладно, — согласился Суню-кун. «Еще в древности говорили, слушайся отца и мать, и будешь считаться почтительным сыном. Раз учитель не велит сейчас наказывать тебя, я повинуюсь. Но ты должен снова пойти в горы на разведку. Однако смотри, если ты еще раз поступишь нечестно и попробуешь обмануть нас, вот тогда пощады для себя не жди». Дурню не оставалось ничего другого, как отправиться в путь. Он храбро ринулся на большую дорогу. Но теперь на душе у него было очень неспокойно. Ему все казалось, что за ним, по пятам, приняв другой вид, следует Суню-кун. Поэтому всякий встречающийся на пути предмет он принимал за Суню-куна. И вот, пройдя Али 8, он встретил тигра, который бежал прямо к нему с горы, но он не испугался, так как и его принял за Суню-куна. «Дорогой брат!» — сказал он, взмахнув граблями. — Опять ты пришел подслушивать. Теперь ж я не буду больше врать. Он прошел еще немного, и вдруг подул сильный ветер. Раздался треск, и перед самым носом Джубадзе повалилось старое засохшее дерево. Вздрогнув от страха и колотя себя кулаком в грудь, Джубадзе крикнул. — Дорогой брат, ну что ты вытворяешь? Говорю уже я тебе, что больше обманывать не буду. Зачем же ты превращаешься в какое-то дерево? Пройдя еще немного, он увидел ворона с белой шеей, который несколько раз подряд прокричал у него над головой. «Дорогой брат», — снова сказал Джубадзе, — «ну как тебе не стыдно? Если я уж сказал, что не буду обманывать, значит, не буду. Зачем же ты превратился в ворона и пришел подслушивать?» А надо вам сказать, что на этот раз Суню-кун даже не думал следовать за Джубадзе, и тот лишь сам нагонял на себя разные страхи и во всем пытался увидеть Суню-куна. Ну, однако оставим пока Джубадзе с его страхами и поговорим о другом. Горы, которые сейчас встретились паломникам, назывались Пин-Динь-Шань, а пещера носила название пещеры цветов лотоса. В этой пещере обитали два духа-оборотня — золоторогий князь и князь с серебряными рогами. В этот момент они как раз сидели в пещере и вели беседу. — Брат, — сказал золоторогий князь, — сколько времени мы уже не проверяли горы? — Да, пожалуй, с полмесяца, — отвечал князь с серебряными рогами. — Ты бы пошел сегодня, брат, проверила за меня, — сказал золоторогий. «А почему именно сегодня?» — спросил другой. «Ты, видимо, не знаешь», — сказал золоторогий. «Недавно я услыхал о том, что из Китая на запад следует побратим императора, танский монах. Он идет поклониться Будде. Вместе с ним идут три его ученика — Суню-кун, Джубадзе и Шасен. И у них еще есть конь. Пойди посмотри, где они сейчас, и постарайся поймать их. Если нам захочется полакомиться человеческим мясом, мы можем поймать человека в любом месте, — сказал князь с серебряными рогами. Зачем нам этот монах? Пусть идет своей дорогой. — А, ничего ты, видно, не понимаешь, — произнес золоторогий. — Когда я покидал небо, то много слышал об этом танском монахе. Это никто иной, как перевоплотившийся старец Цинчан, сошедший на землю. Он святой человек. В течение 10 поколений он занимался самосовершенствованием и ни в малейшей степени не растратил первозданного положительного начала. Тот, кто поест его мясо, обретет бессмертие. «Ну, в таком случае, — сказал князь с серебряными рогами, — нам не для чего заниматься созерцанием, творить добрые дела, затрачивать усилия для приведения в гармонию положительного и отрицательного, мужского и женского начал природы. Сейчас я отправлюсь в горы, мы, конечно, должны поймать его. Уж больно ты горяч, брат, — сказал золоторогий. Не спеши и постарайся как следует разобраться в этом деле. Если ты вместо танского монаха приведешь сюда кого-нибудь другого, тебе самому будет стыдно. Я помню, каков из себя танский монах. Сейчас я нарисую его и его учеников, а ты захвати рисунки с собой. А там сравнишь и увидишь, танский отмонах или нет. Он назвал имя и фамилию всех путников. Хорошо запомнив все и взяв с собой рисунки, князь с серебряными рогами вышел из пещеры и, захватив с собой примерно 30 подчиненных, отправился дозором по горам. И вот несчастный Джубадзе, с трудом пробираясь вперед, встретил целую толпу духов, преградивших ему дорогу. «Эй, что ты за человек?» — окликнули они его. Дурень поднял голову, навострил уши и тут увидел, что перед ним духи. Придя в замешательство, он подумал: «Если я скажу им, что я монах и иду за священными книгами, они непременно схватят меня и уведут к себе. Скажу лучше, что я путник». Духи доложили об этом своему начальнику. Однако среди 30 духов были такие, которые хорошо разбирались в делах. И вот один из них сказал: «Начальник, а ведь этот монах похож на Джубадзе». И дух велел показать изображение. Увидев рисунок, Джубадзе окончательно растерялся и сказал: «Неудивительно, что я все время ощущал какую-то слабость. Оказывается, они вызвали мою душу, чтобы передать мое изображение». Один из подчиненных духов пикой подправил рисунок, а князь с серебряными рогами, указывая на рисунок, сказал: «Вот этот на белом коне танский монах. Тот, у которого лицо обросло шерстью, Суню-кун». «О, небо!» — взмолился Джубадзе. «Хоть бы меня там не было! Я принесу тебе в жертву 3 жертвенных животных и 24 феня вина», — бормотал он, принося обед. «Вон тот черный с длинным лицом Шасен, а этот с длинной мордой и большими ушами Джубадзе». Услышав свое имя, перепуганный Джубадзе втянул голову в плечи. «Ну-ка, монах, покажи свою морду», — приказал дух. «Я отроду такой», — отвечал Джубадзе. Тогда дух приказал своим подчиненным взять крюк и вытащить голову Джубадзе. Тут Джубадзе уже не на шутку переполошился и, вытягивая голову, сказал: «Ну, мое это изображение, и ладно, вот я. Если хотите посмотреть, смотрите, зачем же крюк?» Убедившись, что перед ним Джубадзе, дух выхватил меч и взмахнул им. Однако дурень успел защититься своими граблями и сказал: сынок, не будь невеждой, ну-ка познакомься с моими граблями». «Этот монах лишь недавно принял постриг», — смея сказал волшебник. «Сынок!» — снова крикнул Джубадзе. «Откуда от тебя известно?» «Раз ты орудуешь такими граблями, — сказал дух, — значит, ты работал на огородах и в поле, а потом украл эти грабли». «Где уж тебе знать, щенок, что у меня за грабли?» — рассердился Джубадзе. «Разве можно сравнить их с обыкновенными граблями? Огромные зубья, похожи на когти дракона, остры, как у тигра, сверкают золотою резьбою, встречаясь с достойным противником, вихрь подымают и, с равным встречаясь, огнем раскаляются боя. Сметая преграды, ловя чародеев, злодеев, те грабли в пути защищают святого монаха, движением тьму вызывают, рождая туманы, и звезды, и солнце скрываются в тучах от страха. Ударят Тайшанскую гору, пугаются тигры, моря взбаламутят, и в ужас приходят драконы. Пускай ты владеешь немалой волшебной силой, но 9-кратно проколот падешь пораженный». Однако дух ничуть не испугался и, прекратив перебранку, выхватил свой 7-звездный меч и начал биться с Джубадзе. И вот на горе между ними разгорелась битва. Уже 20 схватывались противники, однако все еще нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Джубадзе рассвирепел и бился не на жизнь, а на смерть. А дух, глядя на Джубадзе, который грозно поднял уши, брызгал слюной, размахивал граблями и что-то выкрикивал, немного струсил и сделал знак остальным духам ринуться в бой. Сражаясь с волшебником один на один, Джубадзе еще держался. Но когда в бой ринулись остальные духи, он растерялся, потерял способность отражать удары и, чувствуя, что терпит поражение, бежал с поля боя. Но тут с ним произошла беда. Дорога была неровная, а бежал он опрометью, запутался в зарослях и упал. С трудом поднявшись, он хотел бежать дальше, но один из духов сбил его с ног, и Джубадзе снова полетел кубарем. Тут на него навалилась толпа духов. Один схватил его за щетину, другой — за уши, кто тащил за ноги, кто — за хвост. И все вместе уволокли его в пещеру. И, увы, поистине можно сказать, и с одним нечистым духом трудно справиться в напасти. Как же трудно пересилить сразу тысячу несчастий. О дальнейшей судьбе Джубадзе вы узнаете из следующей главы.